Когда говорится об очищении сознания, имеются в виду очищение полное, без любимых тараканов за пазухой, и окончательное и искреннее желание освободиться от всякого ссора. Хвостик неизжитых чувств может оказаться очень цепким и может вовлечь астрал в сферу нежелательных переживаний. Воля стоит на дозоре и охране всех действий человека, как в этом мире, так и в том. Ведет мысль. Пусть пережитое состояние двойственности мысли во сне послужит предупреждением о том, что в мире тонком мысль повлечет дух по каналу, прорытому ею, и что каждая мысль сомнительного характера может увлечь его вниз с достигнутой им высоты. Допускаемые в сознании мысли, а главное, допущенные когда-то, требуют перепроверки и сурового контроля.